Глава 5. Ну, вот исчезла дрожь в руках. Я очнулся, как из омута вынырнул, открыл глаза и ни хрена в темноте не разглядел. И тут голоса зазвучали до боли знакомые. «Как он там?» «Вроде пока не оклемался. Значит, время еще есть. Предлагаю принять по рюмашке». «Возражений нет». Во второй раз я возвратился в реальность уже днем, в кровати под одеялом, заботливо кем-то раздетый, в той же самой квартире, откуда меня увозили на убой. «Привет!» — устроившийся в кресле неподалеку левша смотрел собачьими глазами. «Ты как?» «Как? Хреново, ясно дело. Мутит и колотит, как с глубокого похмелья, то и дело бросает из жара в холод и обратно, и много-много кала на душе». «Все будет нормально», — ответил за меня стоявший у окна Котов. «Парень крепкий». И затеялся мутный дурной разговор, из которого я очень постарался выпасть назад в беспамятство ввиду активного нежелания в нем участвовать. Не получилось, к сожалению. «А не...» — сподобился, наконец, сказать, чтобы шли они оба куда подальше, но вместо этого зашипел, как гусь. Левша рванул из кресла, как спринтер, из колодок через миг возвратился со стаканом воды. «Благодарю, я откашлялся. Хотелось бы знать... Лечить меня будут или как?» «Будут», — закивал головой, как китайский болванчик Котов. «И начнут уже сегодня». Неповрежденная часть его физиономии расцвела в улыбке. «Здорово, я тоже попытался улыбнуться. Скорее бы». «Не успеешь и глазом моргнуть, как будешь в полном порядке», — глянул на меня и, не удержавшись, отвел взгляд. Товарищу было типа стыдно. «То есть через неделю вторую?» «Может, даже раньше, в таком случае, будь, если не трудно, к тому времени в пределах досягаемости». «Запросто», — кивнул Саня, — «а зачем?» «Хочу сделать тебе больно», — пояснил я, — «чтобы долго помнил». И отчаянно затасковал от невозможности сделать это прямо здесь и сейчас, вместо того, чтобы сотрясать словами воздух. «А справишься?» — приподнял бровь Котов. Ему, как видно, не особо верилось. «Смогу». «Он сможет», — подтвердил левша, — «специально обучен». «Вот, значит, как!» Подлюга, сбитый не мной, к сожалению, мордой, извлек из кармана платок размером с наволочку и промокнул слезившийся глаз на поврежденной стороне физиономии. «Стараешься, делаешь людям добро, а в ответ неблагодарности, ни слова доброго!» Махнул рукой и отошел к окну, без намерения из него, к сожалению, выброситься. «Будет тебе благодарность, и слова по ходу дела найдутся, — пообещал я, — дай срок». «Ну, послушай», — начал было тот. «Чаю хочешь?» — перебил его левша. «С лимоном», — я кивнул, — «погорячее, если можно». «А пожевать что-нибудь?» «Ну, нахрен». «Тогда так», — левша очень быстро вернулся, поставил поднос на столик у кровати. «Сейчас ты будешь пить чай, а ты, Саня, быстренько все человеку объяснишь». «Постараюсь успеть», — глянул на часы тот. «Мы куда-то торопимся?» — удивился я. «Просто через час, уже даже меньше, придет врач, и знал бы ты какой!» «Отлично!» — левша передал мне чашку. «Тогда не будем отвлекаться, начинай, акын хренов!» «Да запросто!» — Котов вольготно расположился в освободившемся кресле. «Кофейку мне, будьте добры, черного, побольше сахару и коньяку!» «Сам сходи, да свари, не барин, небось!»